и ждать сигнала. Какого сигнала ждать, Славка сказать не успел, но Вальдемару этого, похоже, и не требовалось. Когда мы оказались довольно далеко от палатки, Славка перешел к реалиям жизни. «Надо бы Тамаре Владимировне позвонить, сказать, где он. Лучше уж от нас пусть узнает, чем потом от него самого». В коммуналке, где жила наша хозяйка, телефон был, но звонок туда превращался в настоящую викторину. Если попал удачно и трубку взяла она сама, все хорошо. Если же на звонок подойдет кто-то из соседей, значит, сначала придется выслушивать много интересного из питерского коммунального быта, а нужного человека, распалившись, могут так и не позвать. Но зато на следующий день хозяйка придет к нам сама и устроит выволочку из-за того, что звонить она разрешала только в самых крайних случаях. Был ли сегодняшний таковым, еще неизвестно. Решили не звонить. Собственно, на переговорный я шел с друзьями исключительно за компанию. Звонить мне было некому, ни бабе же Кате, моей свахе, на вахту общежития. А вот у моих друзей, пребывающих в возрасте постарше, были и семьи, и какое-никакое жилье, и даже телефоны у соседей. Пока друзья меняли свои денежки на горсть пятнашек, я искал кабинки, на которых в числе прочих городов был указан Череповец, и занимал очередь. Славка заходил в кабинку, опуская одну монетку, и трепетно ждал ответа. Потом быстро выстреливал. «Анна Ивановна, здрасте, позовите, пожалуйста, Полину!» И клал трубку. Деньги экономил. Теперь надо было две минутки, которые требовались, чтобы Анна Ивановна сходила этажом выше и позвала Полину, изображать несуществующий разговор. Иначе вынесут из кабинки. Стоять там так просто и ни с кем не разговаривать — это циничное надругательство над чувствами других очередников. Славка разговаривал талантливо. Кричал, возмущался, махал руками и вообще был весь в образе. Мы прикрывали тылы, защищая его от прямого контакта с другими претендентами на разговор. Через две минуты он снова набирал номер и уже говорил по-взаправдышнему, а нам можно было и в сторонку отойти, чтоб не становиться невольными свидетелями таинства телефонного единения любящих душ. На этот переговорный мы обычно ходили мимо зеленой аптеки, здания зеленого цвета с винным магазином на первом этаже, в котором среди прочих благ продавалось спиртное на разлив. Это не была банальная распивочная, а хуже того, рыгаловка. Да простят меня чувствительные граждане. Заведение было вполне приличным. Туда не гнушались после окончания рабочего дня заглянуть даже штабные коперанги, во множестве обитавшие в округе, да и другие достойные люди. Примечание. Коперанг. Капитан первого ранга. Вот у них-то еще в той жизни я и подсмотрел однажды занятную штуку. Подходит, допустим, офицер к прилавку и делает заказ. 100 на 100 и конфетку. Аналогично поступают и его коллеги. Аккуратная продавщица в белом кокошнике ставит на стойку блистающие чистотой тонкостенные стаканы по числу заказчиков и градуированные мензуркой виртуозно, можно засмотреться, наполняет их коньяком на 100 грамм каждый, а потом дополняет эту красоту шампанским. Содержимое стаканов фырчит и пенится, и тут офицеры не теряют времени, отходят к высокому столику, чокаются и с чувством ополовинивают свои стаканы. Припасенная конфетка завершает процесс принятия амброзии. И происходит чудо. Уже через пару минут тусклые глаза блестят, усталости как не бывало, разговор оживляется, и становится видно, жизнь удалась. Минут через пять ритуал повторяется, и все, можно и по домам. На улицу выходят уже обновленные люди, у которых впереди, вне всякого сомнения, хороший домашний вечер. Это наблюдение пришлось как раз на то время, когда подполковник Клиричев пытался внедрить нам в умы спорный с нашей точки зрения постулат о полезности философских норм в обыденной жизни. Мы скрипели за скорузлыми мозгами и перьями авторучек, тихо ненавидя материализм и империокрицитизм Владимира Ильича за необходимость обязательно законспектировать этот труд и предъявить полученный результат на проверку. Но застрявший в мозгах эмпирический метод познания мира неожиданно всплыл на поверхность именно в зеленой аптеке. «А что, ребят, может быть, познаем этот таинственный обряд?» Я кивнул в сторону офицеров. «Опытным, то бишь эмпирическим путем». И мы познали. Правда, начали с половинной порции, сугубо по финансовым соображениям. Не капитаны первого ранга чай. Полученный результат превзошел все ожидания. Когда содержимое наших стаканов изменило свое местонахождение, нам сразу стало понятно, что подполковник Клиричев — настоящий философ, эмпиризм — классная штука, а военные моряки — настоящие парни и толк в жизни знают. Полученное доказательство того, что философия — наука прикладная, а никак не скучная теория, мы таить не стали и щедро поделились ими с товарищами по учебе. С тех пор безымянный магазин стал называться для посвященных «зеленой аптекой» и, судя по разговорам, исправно возвращал к жизни многих страждущих из числа наших товарищей. «В моей новой жизни мы зеленую аптеку еще не открыли, а я отнюдь и не собирался делиться секретами. Многократно проходил с друзьями мимо и никому ничего. Вот не хотелось, и все тут». Зато вспомнилось другое. В жизни так бывает, события вроде одинаковые, а присмотришься — вовсе нет. Это как в самолете. Все летят вроде по одному воздуху, из одного и того же города, место посадки самолета одно и то же, и убьемся все вместе, если что. Даже сидим в метре друг от друга, только один в бизнес-классе со всеми своими несправедливыми привилегиями, а второй — в экономе. Давно дело было, где-то в будущих 80-х. Работал у нас один опер. Тогда это название уже плотно прилипло к сыщикам из-за переименования должности инспектора в оперативного уполномоченного. И фамилию его часто путали по созвучию с такой «Спиртнов». Никаким пьяницей он вовсе не был, просто с утра имел порой какой-то взъерошенный вид, да информацию успешно приобретал за разного рода спиртные напитки пониженного качества, чего и не скрывал ни от кого. Так вот, он тоже однажды открыл свой метод просветления а-ля 100 на 100, только уровнем пожиже, из эконом-класса как бы. Дело было после какого-то субботника. А после субботника все нормальные люди знают, что надо делать. Мы тоже знали. А что, имеем право. Окна вымыты, мусор вынесен, полы надраены. Этот парень, его Виктором звали, заманил нескольких наших в свой кабинет. Я тоже за каким-то чертом там оказался. И вот Виктор жестом факира открывает свой сейф, а там, на полочке, немного потеснив всю имеющуюся в нем макулатуру, стоят две пол-литровочки. Одна-то сразу узнаваемая, а вторая, присмотрелись, лимонад. Ничего необычного. Мы сразу оживились, но он жестом показывает «не торопитесь». Наливает в граненый стакан водки на два пальца, а сверху еще на два — лимонада. Накрывает все это дело широкой своей ладонью и хлоп донышком о колено. А он, чтобы понятно было, сидит в это время на своем рабочем месте. В стакане все фырчит и пенится. И вот эта амброзия местного разлива стремительно перемещается внутрь Виктора. И я вижу, да что там морские офицеры? Экспресс-метод нашего Кулибина не за пару минут, а почти мгновенно приводит экспериментатора в нужное состояние, после которого лучше бы больше ни капли. Вот вам и эмпиризм. А ведь ни у какого Клиричева парень не обучался и в зеленой аптеке никогда не был. Однако я замечтался. Капитана дальнего плавания мы с хвоста скинули, с домашними переговорили. Кому надо было, можно и об учебе подумать. Сегодня у нас первые два часа — теория государства и права. Скучнейшая наука, надо сказать. И вот на нее-то набивается целая аудитория битком. Даже поговаривают, с других институтов студенты забегают. А все почему? Потому что лекцию будет читать профессор, доктор юридических наук, фронтовик и вообще легендарная личность Бельсон Яков Михайлович. Вот он заходит, переваливаясь на своих протезах, тучный и обманчиво неуклюжий, просит ребят покрепче, чтобы помогли ему устроиться на столе кафедры, и... время перестает существовать. Пожалуй, и в дальнейшей своей жизни я видел немногих, кто умел так держать аудиторию. Мы все были тихонько влюблены в него, и сдавать теорию государства и права плохо считали неприличным. Вдобавок у Вологодских было почетное и весьма доверительное послушание. Мы помогали Якову Михайловичу на даче. Не знаю, кто первый из наших земляков удостоился подобного доверия, но такая традиция существовала уже много лет. Мы копали, чистили, красили, убирали мусор. Кроме Вологодских, профессор такой чести не оказывал никому. А может, мы этого просто не знали. Каждый, конечно, тайно надеялся, что такое подвижничество зачтется ему на экзамене. И совершенно зря, между прочим. А мне такая поблажка казалась бы даже обидной. Вот тогда я впервые и увидел настоящую профессорскую дачу. Она находилась в живописном месте Лисьего Носа на берегу Финского залива. Это была именно дача с хорошим домом, вековыми соснами, с цветочными клумбами и умышленно подзапущенным садом, а не жалкие фазенды с сараюшками и грядками в районе реки Ягорбы, которые жители Череповца тоже гордо называли дачами. После трудов праведных мы пили чай на веранде. Именно тогда мы и узнали, что свои ноги Яков Михайлович оставил на войне. Сразу обе. А еще что он является сторонником вступления Советского Союза в Интерпол и много чего знает на эту тему. Подержали в руках многие его книги не только по научной тематике, но и на дефицитные в то время темы о полиции капиталистических государств, например. Одну такую под названием «Полиция свободного общества», издательство «Юридическая литература», скромную, черно-белую, в мягком переплете, мне потом удастся достать какими-то невероятными путями, и я буду очень гордиться ее наличием в своей библиотеке. В родной город мы возвратились без потерь, за что получили мимолетную и до обидного формальную похвалу начальства, а также кровожадные взгляды коллег и плохо скрываемую корыстную радость. Все объяснялось проще простого. Городскую милицию накрыла беда под названием «комплексная инспекторская проверка МВД». Была она плановая, но от этого не менее неожиданная. Такой вот парадокс. Ситуацию на пальцах объяснил мне Джексон, также поутративший привычную невозмутимость и философский взгляд на происходящее. «А, новенький». Тускло порадовался Митрофанов, когда я зашел к нему в кабинет, и глаза его нездорово блеснули. «Это хорошо, что ты пришел, новенький. Теперь мы тебе много материальчиков нагрузим, новенький ты наш, свеженький». Какие-то краснюковские интонации послышались мне в этой странной тираде. «Представляешь, Лех, что делают гады? Взяли в травме список обращавшихся к ним за последние полгода, сверили с нашими учетами, нашли расхождение и сразу: «Почему вот такой-то и такой-то у вас не зафиксированы?» Всю кровь из дежурки выпили. Но это еще ладно, тут можно отвертеться, не сообщили, мол. Так они навыписывали повесток, штук 100 не меньше, этим травмированным. И нас же заставили их повестки, то есть разносить. Ага, петлю на шею надеть и самим затянуть. Как же, ищи дураков. Джексон похрустел пальцами и продолжил. «Мы с ног сбились. Надо же повестку не только принести, но и поговорить с этим травмированным. А то ведь если ее просто в ящик положить, так он и прийти может. И такого наговорит, что избит неизвестными, что в милицию заявлял, ну и так далее. Эти товарищи сразу: «А где уголовное дело?» «А дела-то и нету, потому что травмированный совсем другое в тот раз говорил». «Короче, дело труба, Лёх». Я слушал, не перебивая. В принципе, все эти методы, что у прокуратуры, что у наших вышестоящих товарищей, мне были давно известны из будущей жизни. Только вот видеть неунывающего Джексона совсем в другом амплуа было как-то не по себе. А Женька продолжал. Приходится даже на входе в контору дежурить, у каждого спрашивать, откуда, куда, зачем. Потому что, по слухам, они сами еще по почте кое-кому повестки продублировали. Простого милиционера на вход не поставить, он нифига в нашем деле не понимает. Самим приходится. Некоторым с такой повесткой, самым сомнительным, сразу пендаля под зад «сгинь», и чтоб 2 недели ни на какие вызовы ни в милицию, ни в прокуратуру. Слушая Митрофанова, я налил из графина воды в чайник и воткнул в сеть. И графин, и чайник были старыми, заслуженными, обросшими известковым налетом, как морской брик ракушками. Не знаю, как чайник, но графин точно был ровесником революции. Сбегал к девчонкам в дознание за заваркой. Понимал, что надо сделать паузу, или мой друг не выдержит напряжения и взорвется от возмущения. Не взорвался, наоборот, отхлебнув горяченького, Женька вдруг заржал. Я снова обеспокоился. Не психически ли? «А с АБХССниками начальник отдела и так уж на шпагат сидит, того и гляди порвется. Пацаны рассказывают, матерятся. Намекнули тут, что супруги председателя бригады требуется как карбоксилаза. Уколы такие, если не знаешь. В Москве-то, видно, нету. Или там таких проверяющих, как наши, да такой-то фени. Ну да ладно, не в этом дело. Начальник АБХСС звонит в горздрав. Выручайте дело государственной важности. Там люди толковые, отвечают. Что уж там, в понимании находимся, изыщем. Гонец приезжает к завгорздравам, так и так, за кокарбоксилазой. Женька опять заржал. Так вот, а ему в ответ: «Извините, никак не можем». «Как так не можете?» А ему опять: «Не можем, обстоятельства-с, строгий учет». И кладут на стол бумагу. «Вот, — говорят, — 30 минут назад получили». Читает наш парень. «Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, и подписано начальником нашего УВД. А внутри примерно такое, поскольку членами инспекторской бригады выявлены серьезные нарушения в хранении и отпуске лекарственных препаратов, ну и так далее. Вот тебе ситуация. Каково?» Мне как-то надоело слушать рассказы приятеля. Подумалось: да они тут все чуточку долбанутые от этой проверки. То, что текущие дела запущены, и меня ждет вал материалов, требующих разрешения, я уже понял. Все работают на устранение выявленных недостатков. Текучкой заниматься некому. Пойду вникать потихоньку. Как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.